Снова распахнулась дверь, появились жрецы. Теперь их собралось не меньше дюжины. У одного в руке был глиняный кувшин, у другого — кружка. За дверью Урук успел заметить металлический блеск. Копья — 4 или 5. Взор призадумался. Раздумие его прервало появление верховной жрицы. На ней по-прежнему не было ничего, кроме набедренной повязки и сандалий. Нет-нет. На шее появился кожаный шнурок, на котором между грудей женщины висел красный рубин, размером с большой палец Урука. Камень оказался намного больше, чем можно было представить по рассказам. К жрице заспешили двое с кувшином и кружкой. — Налей! — приказала она. Из кувшина в кружку, куда уж был насыпан какой-то черный порошок, потекла прозрачная жидкость. Сосуд быстро наполнился, и жрица обратилась к девочке. — Подойди ко мне, милая. Девочка послушно приблизилась. Жрица приняла кружку у помощника и передала малышке. — Выпей! Девочка отдала факел высокому жрецу, взяла кружку обеими руками и отхлебнула. — Фу, невкусно! Она вернула напиток жрице и с отвращением отерла рот рукавом. — Ты все еще хочешь снять это платье? — спросила ее жрица. Девочка кивнула, быстро стащила платье через голову и швырнула его в сторону. — Храбрая девочка! Если ее собираются сделать наследницей колдуни, то это неплохой выбор. Чем-то она даже напоминала Нуму, когда та была еще маленькой. — Ну вот и молодец! — засмеяла жрица. Девочка тоже улыбнулась. Жрица повернулась к своим помощникам. — Вяжите! Они схватили девочку и плотно обмотали ей руки и ноги веревкой. Урук насторожился, но девочка отнеслась к процедуре, как к игре. Очевидно, она ждала этого. — Умница! — ворковала жрица. Ребенка связали, подняли и осторожно положили на кучу дров и хвороста. Высокий жрец уж стоял рядом. — Ты хорошо запомнила, что должна сказать богине? — спросил он, положив руку на живот девочки. Так кивнула. — Ну вот и отлично. С этими словами он нагнулся и сунул горящий факел в кучу дров. Костер вспыхнул. Отблески пламени заиграли в драгоценном камне на груди жрицы. Урук сжал меч и коршуном спрыгнул вниз. Локоть его врезался в ключицу самого крепкого на вид жреца. Хрустнула раздробленная кость. Жрец истошно завопил и упал. Урук прыгнул к отделявшей его от костра жрицы, державшей в руках кувшин и кружку. Он всегда старался избегать ненужного шума, но сейчас забыл об осторожности. Свистнул меч, кружка разлетелась на мелкие осколки. Жрицу, однако, настолько переполняло сознание собственной значимости и неприкосновенности, что она с пронзительным визгом бросилась на Урука. Ее ногти устремились к глазам наглеца, нарушившего священный ритуал. Урук небрежно отмахнулся от ее рук. Его внимание поглощал костер. Тело девочки скрывали языки огня и клубы дыма. Из пламени доносились отчаянные вопли. Ударив жрицу в челюсть, Урук сорвал с шеи падающей женщины рубин. Почувствовал тепло нагретого женской грудью камня. Охранники между тем вбежали в зал. Первый из них уже подскочил к Уруку и пытался пронзить копьем живот наглого негра. Урук отбил копье мечом и сокрушил ребра храмового воина. Тот истошно заорал, заглушив все остальные звуки. Его товарищи вмиг замерли, уважительно уставившись на меч противника. Снова детский крик —